да не пошатнулась, кончик ножа слегка опустился. Брат, он не любит говорить об этом. Он лишь сказал, что узурпатор, его пес и те, кто его поддерживал, восстали против отца, их законного короля, и жестоко убили нашего брата, Ригора. Это только часть истории. Правдивая часть, но только если смотреть с извращенной, искаженной точки зрения. Правда в том, что восстание давно назревало, но переломный момент наступил, когда твой брат, Ригар, исчез вместе с Лианной Старк. Мой дядя Брандон, наследник Винтерфилла, прибыл в Королевскую гавань и потребовал от твоего отца, чтобы Ригар явился и объяснил свой поступок. Твой отец заключил его в тюрьму, а затем вызвал моего деда, Рикарда Старка, под предлогом того, чтобы объяснить ему, почему посчитал Брандона изменником и заключил в темницу. Когда мой дед прибыл, король Лейрис немедленно арестовал его за измену, прежде чем тот успел произнести хоть слово в свою защиту. Зная, что у него нет надежды на справедливый суд, мой дед потребовал суда поединком. Король Лейрис согласился и сказал, что защитником короны станет огонь. Глаза Дени в очередной раз округлились, и она начала качать головой в знак отрицания. Джон продолжил. Он подвесил моего деда к стропилам и медленно сжег заживо в его собственных доспехах. В то же время он вывел моего дядю, накинул ему на шею петлю и положил меч прямо перед ним. Он сказал, что тот сможет спасти отца, если дотянется до меча. Дядя задушил себя до смерти в попытках схватить меч, и при этом видел, как сжигают деда. Это ложь. Сила отозвалась на крик Дани и оттолкнула Джона на шаг назад. Увы, печально ответил Джон, покачав головой. Ты знаешь, что мои слова правдивы, даже если не хочешь в это верить, даже если не знаешь, почему вообще так уверена в этом. Ты знаешь, что каждое мое слово – это чистая правда. Нож упал на пол, а Дани схватила голову обеими руками и опустилась на колени. Я не знаю. Этого не может быть. Этого просто не может быть. Вздохнув, Джон опустился на колени перед Дени. Он хотел утешить девушку, но понятия не имел, что конкретно должен сказать или сделать, чтобы облегчить ее боль. Особенно если учесть тот факт, что он и является источником страданий. Ему нужно было что-то сказать, чтобы убедить ее, или чтобы кто-то с ней поговорил. Но кто в Иссосе мог бы подойти на эту роль, чтобы она поверила словам этого человека? Хотя подождите, Мартилы, мать Арианны все еще в Иссосе, а Дени и ее брат якобы в бегах. Хаем, в теории, может сработать. Скажи мне, Денирис, ты и твой брат случайно направляетесь не в сторону Нарваса? Глаза Дени расширились от страха. Как? Не волнуйся, я никому не скажу. Попытался успокоить ее Джон. Я только хочу помочь. Несмотря на слезы, все еще заливавшие ее щеки, Дени устало посмотрела на него. Почему вы все служите узурпатору? Почему вы не пытаетесь убить меня? Потому что жизнь не так проста, Денирис, ответил Джон. Мой отец и Север действительно ненавидели твоего отца, короля Ириса, и твоего брата Ригора за то, что они натворили. Но эта ненависть началась и закончилась на них. На самом деле, судьбы Лии Мартиллы и ее детей в сочетании с требованиями короля Роберта убить тебя и твоего брата едва не привели к новой войне. На севере мы считаем, что грехи родителей не должны ложиться на плечи их детей. Фыркнув, да не выпрямилась. Какую помощь ты можешь нам предложить? Ты, я даже не знаю, где ты, а я. Мы с братом одни и постоянно в бегах. Поморщившись, Джон сел так, чтобы они оказались на уровне глаз друг друга. Я не могу предложить помощь напрямую, но могу указать тебе на того, кто, возможно, захочет хотя бы на время приютить вас. Когда достигнете Нарваса, если вы действительно туда направляетесь, разыщите поместье леди Миларио. Возможно, она согласится хоть как-то вам помочь. Да не моргнула. Почему? Потому что она жена принца Дорана Мартилла из Дорна. Я не могу гарантировать, что она будет к вам приветлива, но, быть может, она захочет встретиться и поговорить с тобой о том, что произошло в Вестеросе в те страшные дни, которые привели к восстанию. Поднявшись, Джон уставился на все еще стоящую на коленях Дейенерис Таргариен. «Я больше не буду связываться с вами таким способом, леди Дейенерис, пока вы сами не попытаетесь выйти на связь. Не хочу причинять вам еще больше страданий, чем уже причинил. Когда захотите поговорить, я буду рядом. И, последнее, вы и ваш брат, вы не так одиноки, как вам кажется». И с этими словами Джон разорвал связь, вынырнул из черной пустоты силы и вернулся в свое тело с такой силой, что едва не рухнул на колени. Потратив мгновение на то, чтобы прийти в себя, Джон поднялся на нетвердые ноги и направился к выходу из комнаты для медитации своего мастера. Как только он вышел, его чуть не сбило с ног нечто, состоящее из нежного шелка и волнистых черных волос. «Боги, Джон!» — вздохнула Арианна. «Я думала, что ты еще медитируешь. Что случилось?» Встряхнувшись, Джон отбросил случившееся на задворки сознания. «Ничего серьезного», — сказал он, заставив себя посмотреть на Арианну, что, по правде говоря, было ничуть не сложной задачей. «Ты сама-то в порядке? Что-то случилось?» Арианну не провела резкая смена темы, но пока что она оставила этот вопрос в пользу того, что привело ее к нему. «Я расшифровала последние руны и думаю, мы наконец-то сможем закончить твою копию райнейского артефакта. Плохое настроение, вызванное встречей с Дени, нет, Денирис, вмиг испарилось от перспективы наконец-то закончить задание, которое мастер поручил ему почти год назад. Наконец-то», — выдохнул он, встретив ухмылку Арианны своей собственной. «Давай покончим с этим», — не проронив более ни слова, они взялись за руки и направились обратно в колдовскую библиотеку, в свою личную маленькую секцию, которую использовали со дня прибытия Арианны Винтерфиллу. Маленький столик, который изначально там стоял, заменили на гораздо больший, который в длину почти не уступал Джону. На его поверхности лежали десятки книг, эскизов и украшений, большинство из которых подарил Ариана, и среди всего этого хаоса лежал браслет, который Джон нашел в Валерии, а также его дубликат, который они почти закончили. Парочка сразу же принялась за работу. Арианна достала небольшой альбом для эскизов, а Джон взял небольшое долото, чтобы выгравировать руны на копии браслета. Работа шла мучительно медленно, в основном потому, что у Джона почти не было опыта работы с металлом, собственно, как и у Арианны. Пришлось учиться по ходу дела. Высекать и выстраивать руны в правильной последовательности, и впрямь непростая задача, но по сложности она меркла с тем, что Джону приходилось постоянно направлять силу в каждый знак, дабы напитать энергией весь браслет. Он надеялся, что ему это удалось. Если нет, лучше об этом не думать. «И последняя руна, ну та, которая вода, должна быть вот здесь», — сказала Арианна, указывая на последний участок браслете, в котором отсутствовала гравировка. «Затем нужно будет соединить эту руну с остальными, используя вот такую схему, по крайней мере, так сделали с оригиналом». Вроде бы, точно следуя указаниям, Джон сделал последние несколько штрихов, необходимых для завершения рунического рисунка. Благодаря глубокому и непрерывному использованию напитки силы, в тот момент, когда резец составил последнюю линию, Джон что-то почувствовал. Это было похоже на искру, сильный сдвиг в силе, подобного которому он никогда раньше не ощущал. Браслет под его ладонями на мгновение засветился красным, как раскаленный уголь, а затем вернулся к своему обычному серебряному цвету. «Джон!» Лицо Арианы было так близко к его собственному, что он мог поклясться, что чувствует ее дыхание. «Это! Оно! Светилось! И что это было за чувство? Клянусь, меня прям знобило, но тут нет сквозняка, да и не очень-то холодно». Подняв браслет, Джон уставился на с виду простую безделушку. Украшение и впрямь не могло похвастаться особой красотой или изысканностью. Обычный серебряный браслет, надеваемый на предплечье с кожаной накладкой для защиты тонкой золотой цепочкой, которую дала ему Арианна, соединив с ее помощью браслет с кольцом, которое нужно надевать на палец пользователя, и который, по идее, будет усиливать артефакт и обеспечивать лучший контроль над огнем. По крайней мере, Джон надеялся, что его расчеты верны и это кольцо и впрямь будет работать. Кроме надежды у него ничего не было, так как он понятия не имел, зачем вообще их добавил. Просто в тот момент ему показалось, что это правильно, вот и добавил. Но теперь, когда он держал в руках готовый браслет, а Арианна сидела так близко к нему, он чувствовал что-то еще, что-то между прекрасной женщиной рядом с ним и браслетом в его руках. «Итак», — Арианна выбросила из головы странное явление. «Работает, посмотрим», — сказал Джон, прежде чем повернуться и протянуть ей браслет. «Надень его». Впервые с тех пор, как он встретил ее, Джон наконец-то получил удовольствие от сюрприза, который преподнес принцессе Дорна. «Что?» — пролепетала она, переводя взгляд с него на браслет, а затем обратно. «Но я думала, лорд Нокс же сказал, что я не владею магией». «Нет», — Джон покачал головой. «Он сказал, что у тебя нет такой же предрасположенности к силе, как у меня и моих братьев и сестер. Это не значит, что ты не способна манипулировать силой хоть на каком-то уровне. К тому же, это рейниш, артефакт, основанный на знаниях твоего народа. Если кто и имеет право носить это, Ариан, так это ты. Протяни руку. Джон не понял почему, но, когда Арианна протянула правую руку, он почувствовал, как будто что-то сдвинулось внутри него, и чувство повторилось, когда он осторожно надел браслет на ее открытую кожу, а затем и кольцо на палец. В тот миг, когда кольцо заняло свое место, Арианна вдруг задрожала и прерывисто вздохнула. «Джон, что это было? Что происходит?» Бывший бастард поднял и себя, и девушки на ноги. Действуя по наитию, он встал за ее спиной, пальцы правой ладони переплел со своими пальцами, а левой рукой направил ее ладонь чашу с водой. «Ты чувствуешь поток силы?» Ее волосы щекотали ему лицо, а аромат будоражил фантазию. «Позволь ей направлять тебя. Почувствуй комнату вокруг нас. Затем найди чашу с водой через то, что ты чувствуешь». Ладонь Арианны дрожала, а дыхание стало сбивчивым. «Я чувствую это, боги. Это то, что ты чувствуешь все время. Сосредоточься». Мягко укорил ее Джон, крепче сжав руку, но не для того, чтобы причинить боль, а для того, чтобы она сосредоточилась на поставленной задаче. «Найди воду». Кивнув, Арианна закрыла глаза, и ее дыхание выровнялось. «Я чувствую ее. Как? Теперь прикажи ей. Не проси. Повелевай. Подчини воду своей воле, сформируй из нее шар и подними из чаши». Он почувствовал, как Арианна едва ли не завибрировала от его прикосновения, когда через нее хлынул поток силы. Чаша на столе сдвинулась и покачнулась взад-вперед. Вода некоторое время пульсировала, после чего превратилась в шар и медленно поднялась из чаши. Джон прошептал Арианне на ушко: «Открой глаза». Девушка подчинилась, и в тот же миг задохнулась от удивления, перед ней парил шар воды. «Я сделала это», — радостно вскрикнула она. К сожалению, радость не продлилась долго, концентрация нарушилась, и маленький шарик упал обратно в чашку, больше половины которой выплеснулось на стол. «Все в порядке», — улыбнулся Джон, пытаясь успокоить слегка посмурневшую девушку. «Тебе просто нужно немного потренироваться». Джон не успел договорить, Арианна повернулась в его объятиях, обхватила шею и крепко прижалась губами к его губам. Девушка прижалась еще сильнее, отчего Джона малость переклинила, ведь он почувствовал каждый изгиб ее горячего, податливого тела. Бывший бастард сохранял над собой контроль, но лишь до такого момента, как едва-едва ответил взаимностью, из-за чего Арианна издала слабый стон удовольствия. Это стало последней каплей. Дремавшие в Джоне волк и дракон пробудились. Прежде чем он успел осознать, что делает, он отбросил Арианну к стене и прижал ее к ней достаточно сильно, чтобы она задохнулась. Но он не остановился, он не мог остановиться. Волк и дракон, которых он всегда держал на коротком поводке, сбросили контроль и потребовали, чтобы он воплотил в реальность свои фантазии, которые множились в его голове с тех пор, как он встретил Арианну. Принцесса, казалось, была не против. Она была готова исполнить все, что Джон пожелает. А когда он чуть-чуть успокоится, тогда она возьмет все десятикратно. Она наконец выпустит свой жар, который так долго копился. Но как бы ни были приятные ощущения, пронизывающие его, слишком скоро потребности тела взяли верх, и Джону пришлось отстраниться от Арианны, чтобы отдышаться. Когда он отстранился, глаза принцессы открылись, темные, наполненные жаром. Этот взгляд заставил Джона содрогнуться. «Джон, ну ты и кретин, это не очень-то удобно делать у стены». Джон отпрыгнул от Арианны и инстинктивно потянулся к световому мечу. «Боги, Ария!» — прорычал бывший бастард, увидев младшую сестру, стоящую на небольшом расстоянии от них. «Что ты здесь делаешь?» Ария в ответ посмотрела на них с пустым выражением лица. Почти пустым. Легкую ухмылку ей все же не удалось скрыть. Судя по рассказам Тиона и других стражников, такие вещи гораздо приятнее делать на кровати и с меньшим количеством одежды. «Кстати, что вы вообще делали?» Выглядело так, будто вы пытались высосать из друг друга весь воздух. Это даже на поцелуй было не похоже. Прочистив горло, Арианна прошла мимо Джона и направилась к его сестре. Джон знал, сейчас стоит красный от смущения, а вот принцесса в свою очередь выглядела совершенно спокойной, несмотря на то, что ее только что застали, ну, застали. «Надеюсь, Арианна сможет разрешить эту ситуацию, или хотя бы убедить Арию не рассказывать об этом. Последнее, что мне нужно, это красная гадюка Дорна, думающая, что я обесчестил его племянницу. постели меньше одежды, конек таких занятий, маленькая волчица. Но это не обязательные условия, чтобы просто повеселиться. Арианна повернулась в сторону Джона и подмигнула ему. Что касается того, весело это или нет весело, конечно же, это довольно приятный опыт для обеих сторон. Если бы было иначе, то ты, твои братья и сестры не родились бы. Пройдет несколько лет, и когда ты найдешь подходящего мужчину или женщину, поймешь, насколько приятными могут быть такие занятия. «Мужчину или женщину?» – спросил Арья, что окунуло Джона поглубже в омут ужаса. «Как две женщины могут делать это?» «Элементарно», – ответила Арианна, как будто это была самая естественная вещь в мире. «Такие занятия не ограничиваются только отношениями между мужчиной и женщиной. Женщина и женщина могут наслаждаться друг другом, как и мужчина мужчиной. Ты можешь даже наслаждаться собой одна, если возникнет такая необходимость». «Боги, Арианна!» – вздохнул Джон, ужас и неловкость которого достигли максимальной отметки. Он не собирался вести этот разговор со своей младшей сестрой. Ей всего 10. Ей не нужно, чтобы ты ее развращала. Арианна повернулась к нему с выгнутой бровью, и Джон сразу понял, что ляпнул что-то не то. «О, так я оказываю развращающее влияние!» Джон Старк, бывший бастард, не успел и глазом моргнуть, как что-то холодное коснулось его шеи и быстро побежало вниз по рубашке. «Пойдем, юная волчица». На лице Арианны появилась улыбка, когда она намеренно отвернулась от Джона и посмотрела на его сестру. «Я хочу научить тебя разврату, подальше от чутких ушей твоего брата». Дрожа от холодной воды, стекающей по спине, Джон мог только смотреть, как Арианна взяла его сестру за руку и быстро вывела из библиотеки. «Интересно, кто же на самом деле будет заниматься развращением?» Джон прекрасно знал свою сестру и ее пристрастие к подшучиванию над людьми. «Я вижу, что ты наконец-то справился с заданием. Блять!» Потряжно выдохнул Джон, резко поворачиваясь на месте и оказываясь лицом к лицу с мастером. Тот наверняка все видел и все знал, и выглядел подозрительно веселым. «Мастер, знай, что я согласен с твоей сестрой. Для секса настоятельно рекомендую постель. По крайней мере, для первого раза. А там, когда наловчишься, можно где угодно и как угодно. Главное, чтобы опыта и навыка хватило. Что касается ваших извращенных наклонностей, ну, немного эксгибиционизма никогда и никому не повредит, а страх, что вас увидит, лишь придаст больше острых ощущений. Хотя скажу честно, что вы меня удивили. Вот так резко перескочили стандартные этапы. Клянусь богами, мастер!» — выкрикнул Джон, попутно пытаясь стряхнуть воду с рубашки, что, разумеется, сделало еще хуже. «Я не хочу говорить об этом с вами, да вообще ни с кем». Учитель, похоже, наслаждался его страданиями и не собирался так быстро оставлять щекотливую тему. Почему? Держать все в себе вредно для здоровья. Люди, да и большинство разумных существ, порождены потребностями и страстями. Отрицание или подавление этих потребностей может причинить много вреда как самому себе, так и окружающим. «Да, я знаю», — кивнул Джон. «Ты не раз читал нам лекции на эту тему». Учитель тоже кивнул. «Да, читал, но ты так ничего и не понял. Повезло, что принцесса настолько эффективна ХМ, как бы выразиться помягче, так эффективно вытягивает тебя из скорлупы. Ну да ладно, давай пока оставим эту тему и сосредоточимся на том, что тебе наконец-то удалось повторить рейнский браслет. Браслет, который ты сразу же подарил Арианне». Грудь Джона слегка надулась от гордости. «Да, я... Подождите, вы сказали рейнский браслет, не валерийский. Что означает о боге? Вы знали, что он рейнский, а не валерийский?» «Знал». Джон ошеломленно провел рукой по волосам. «Тогда почему не сказали мне? Я потратил месяцы, перелистывая все валерийские книги, которые смог найти, пытаясь понять смысл этой чертовой штуки. Если бы я знал, что это даже не валерийский, тогда, ох, это было частью урока, не так ли?» «Все верно. Ты хорошо поработал и мастерски использовал силу, которая направляла тебя при воссоздании копии браслета. Можешь собой гордиться. Я знаю очень и очень немногих учеников твоего возраста, которые могли с такой точностью манипулировать силой и создавать артефакты. Но ты упустил одну из главных частей урока. Никогда не делай предположений, основанных на том, что, как ты думаешь, знаешь наверняка. Мы нашли браслет в Валерии, поэтому ты предположили, что он валерийский, и был настолько ослеплен этой догадкой, что забыл о всем остальном. Даже о том, валерийцы стали доминирующей силой в мире благодаря поглощению и перениманию идей и знаний чужих народов. Да, учитель, я не повторю этой ошибки. Очень на это надеюсь. Сделав паузу, учитель протянул руку и вытянул из глубин библиотеки какую-то книгу. Здесь написано о том, как рейниши манипулировали стихиями воды, огня, земли и воздуха. Советую подарить эту книгу Арианне в качестве извинения. Извинения? Переспросил Джон, забирая книгу у своего учителя. Но я не сделал ничего плохого. Безглазый взгляд мастера сквозил весельем, равно как и его голос. Ничего-то ты еще не знаешь, Джон Старк. Но, по крайней мере, ты способен учиться, так что не совсем безнадежен. Глава 310. Скользя по темным переулкам Королевской гавани, человек в темном плаще с надвинутым на голову капюшоном легко избегал любопытных глаз горожан, направляясь к гавани и одному из самых престижных трактиров, где обычно останавливались только капитаны судов или приезжие вельможи из-за узкого моря. Остановившись возле черного входа, мужчина в последний раз огляделся, чтобы убедиться, что за ним не следят, тихо вошел в здание и поднялся по узкой лестнице на самый верхний уровень. Не обращая внимания на звуки, издаваемые шлюхами, мужчина направился к последней комнате в конце коридора и постучал в дверь дважды, один раз, подождал пару секунд, и еще три раза. Дверь тут же открылась, явив тучного мужчину, который по обхвату мог соперничать с королем Робертом и лордом Мисом Тиреллом. Маслянистая вьющаяся борода золотистого цвета раздалась в стороны, когда мужчина улыбнулся и втащил в комнату человека в темном плаще. Столько времени утекло, Варис, поздоровался здоровяк, закрыв дверь и убедившись, что они остались одни. Опустив капюшон, Варис кивнул, наблюдая, как его давний друг идет через комнату к большому кувшину с вином и блюдцу с хлебом и сыром. Так и есть, Иллирия. Я так понимаю, тебе удалось воспользоваться информацией, которую я тебе послал. Да, всего на несколько дней. Проворчал Иллирия, усаживаясь на стул, который жалостливо застонал под его весом. В Иссосе достаточно богачей, которые готовы заплатить звонкую монету за северное стекло, особенно за те декоративные изделия, которые они экспортируют в последнее время. К сожалению, северяне предпочитают вести дела напрямую только с одним из своих в Пинтосе. Даже если этот кто-то – изгнанник из опального дома, Домерик Болтон. Варис мгновенно вспомнил лицо, голос и повадки молодого человека. «Мне напели песнь, в которой говорилось, что он хорошо себя чувствует в изгнании». «Хорошо, это мягко сказано, Варис», — усмехнулся Иллирия. Мальчик прибыл в Пинтос, не имея ничего, кроме котомки с одеждой на спине и нескольких верных людей, готовых следовать за ним. «Я думал, что в итоге он станет всего лишь наемником, которого я, возможно, найму и постепенно склоню к сотрудничеству с нами в Эндшпиле игры. Что ж, я ошибся. Уже через несколько дней после прибытия ему удалось получить преимущество на рынке стекла. К концу первой недели он открыл ларек и привлек несколько высокооплачиваемых клиентов, а за одну луну развился до такой степени, что мог позволить себе одно из самых больших поместий в Пинтосе, почти равное моему собственному. У него есть небольшая армия стражников и наемников из безупречных. Этот парень либо обладает величайшим умом и талантом торговли, которые я когда-либо видел за всю свою немалую жизнь, либо кто-то помогает ему, закончил за друга Варис. Именно, и я готов поставить монету на второе. Никто не может так быстро создать сеть без посторонней помощи. Кроме того, некоторые из его агрессивных конкурентов исчезают, но только после того, как пытаются сделать что-то особо гнусное. Но даже так, я решил перестраховаться и полностью ушел с рынка северного стекла, и держусь подальше от Мирийского. Гарантирую, скоро в этой торговой войне прольются реки крови. Возможно, уже появились первые ручейки. Хмыкнув, Варис кивнул и запомнил эту информацию. Обсудим другие вопросы. До меня дошли неприятные слухи об одном близком нам человеке. Вздохнув, Иллирия потрепал свою золотистую бороду. Ты правильно услышал, друг мой. Проклятые кошельки. У Септы не было ни единого шанса. Ее даже опознать не удалось. Это повредит нашим долгосрочным целям. Ее голос мог бы помочь. Да, мог бы. Кивнул Варис. Он прекрасно знал, как сильно нужен был ее голос. Именно поэтому он сделал то, что сделал, в самую первую очередь, все для того, чтобы обеспечить ее лояльность. Но у нас остались и другие варианты. Что насчет тех двоих, которые бегут? Я не слышал песен ни об одном из них с тех пор, как они отжили свое в Валантисе. Иллирия пожал плечами. Не так много. Визирис продолжает говорить о том, что он истинный король Вестероса всем, кто его слушает. Среди богачей еще есть несколько человек, готовых баловать его и пичкать обещаниями, но мало кто выдерживает мальчишку дольше 2 недель, и они тоже не выдержат. О девочке и сказать нечего, кроме того, что она превращается в настоящую валерийскую красавицу. Последнее, что я слышал, они направлялись на север, в сторону Нарваса. Понятно, кивнул Варис. Итак, несмотря на небольшой просчет, наши планы в Иссосе развиваются согласно прогнозам. Да, кивнул Иллирия. А как дела здесь, в Вестеросе? Я недавно услышал несколько историй, которые вызывают беспокойство относительно наших долгосрочных целей. Большинство из них касаются некоего колдуна, который обрел дом на севере. Варис почувствовал себя крайне неуютно, о чем свидетельствовал взбунтовавшийся желудок. Да, лорд Алим Нокс из Винтерфилла, северный колдун. К сожалению, встретившись с ним и даже немного поиграв против него, я могу с уверенностью заявить, что все слухи, которые ты о нем собрал, наверняка преуменьшали его способности. «Правда?» – спросил Иллирия. «Я слышал несколько особенно необычных историй. Самая простенькая из них гласит о том, что он отправился в Валерию и вернулся оттуда с богатством, достаточным, чтобы купить собственное королевство. Это правда», – подтвердил Варис, вызвав резкий взгляд своего друга. «Мне неизвестно, сколько всего колдуну удалось вынести из Валерии, но этого было достаточно, чтобы он предложил короне 10 в виде 8 длинных мечей из валерийской стали. По 1 для каждого члена королевской гвардии и 1 для самого короля». Наклонившись вперед, Иллирия с большей силой погладил свою бороду. «А как насчет рассказов о тех, кого он обучает? О детях дома Старков? Будут ли они представлять угрозу?» Варис опустил взгляд, когда в памяти всплыли воспоминания о суде над Пицелем. Главный ученик колдуна, его подмастерье, незакорожденный сын Недостарка и Ашарыдейн. По крайней мере, так гласят слухи. Хотя мое собственное расследование говорит о том, что это не так. К сожалению, личность матери ускользает от меня, но есть кое-какие подозрения. И если они подтвердятся, то нам предстоит преодолеть еще одно препятствие. Но независимо от того, от кого Нед Старк получил мальчика, его мастерство не вызывает сомнений. Едва став мужчиной, Джон Старк сумел сразиться с членом королевской гвардии и убить его во время испытания поединком. И сделал он это толком не напрягаясь. Предполагаю, что его мастерство – результат обучения у колдуна. А с севера приходит вести, что все дети лорда Старка, даже девочки, проходят аналогичную подготовку. А теперь еще и Станнис Баратион отправил свою дочь и наследника тренироваться вместе с ними. Даже племянница Тайвина Ланнистера тоже отправилась на север для обучения. Откинувшись назад, Иллирия перестал поглаживать бороду, и на его лице появилось обеспокоенное выражение. Это тревожно. Все, что ты рассказал, очень важно для наших долгосрочных планов. Но они еще дети, молодые и неопытные. Они следуют за Ноксом, не так ли? Если нам удастся обратить колдуна, подвести к нашим идеалам, вполне вероятно, что и дети последуют за ним. Это значительно облегчит нам задачу. Опыт знакомства с магией, в результате которого тогда еще юный Варис стал тем, кто он есть, оставил у мастера над шептунами неприятную ассоциацию, которая распространяется на всех, кто связан с Арканой. Если бы он мог, то просто оставил бы колдуна в покое. Но это не вариант. Я не знаю, возможно ли такое. Честно ответил Варис. Я пытался разузнать об этом человеке, когда он был в Королевской гавани после неудачной попытки переворота, предпринятой мейстерами. По итогу я мало что могу сказать. Он чистый лист холста. Но все же кое-что я узнал, и в этом уверен твердо. Нокс верен только себе. Многие в стране, включая короля, заблуждаются, полагая, что колдун обязан верностью волкам, особенно теперь, когда его жена стала стюардом Винтерфилла. Все они заблуждаются. Такой человек, как Нокс, служит только тем, кого он же и использует. И как только Старки перестанут представлять для него ценность, он оставит их и пойдет дальше. И нам нужно быть очень осторожными, чтобы не недооценивать этого человека. Он доказал, что очень хорошо умеет играть, даже не просто играть, а вести игру. Так говорит тебе твой опыт, друг мой. Иллирия явно веселился, чего не сказать о Варисе, который был максимально серьезным. Отлично. Если его не удастся переманить, тогда просто уберем с доски. Насколько я понял, Сила этого колдуна подобна булаве, огромная и разрушающая все на своем пути. Значит, используем не булаву, а кинжал, скрытый во тьме. Варис сразу понял, на кого намекал Иллирия. Нокс и Старки только что пережили покушение со стороны своих собственных вассальных лордов. Их стража будет начеку еще некоторое время. Сомневаюсь, что даже знаменитые безликие добьются успеха. Валар Маргулис, мой друг, все люди умирают. Иллирия ответил с легкой улыбкой. Но я уступлю тебе в том, что колдун будет начеку, и соглашусь повременить. В любом случае, до осуществления наших планов еще годы, так что уничтожение колдуна и тех, кто за ним следует, можно считать крайней мерой. А пока я постараюсь найти способ уравнять шансы, и я верю, что у меня может получиться. Придется потратиться, но в случае успеха, затраты вернутся старицей. Варису не нравился путь, на который свернул его друг. И скажи на милость, как именно ты собираешься уравнять шансы с таким человеком, как колдун? Будь добр, поведай. Ухмылка Иллирия за его бородой не уменьшилась. Я знаю твою историю и твое прошлое, друг мой, и поверь, я сочувствую твоей беде, но сейчас нельзя нашим личным обидам мешать планам, которые вынашивались так долго. Не тогда, когда мы, наконец, так близки к тому, чтобы увидеть, как мечты воплощаются в жизнь. Иногда нужно бороться с огнем с помощью огня. И именно это я намерен сделать с этим колдуном и ему подобными. Он был прав. Из-за своего прошлого, Варис с недоверием относился ко всему, что хоть отдаленно связано с магией, и будь его воля, то не осталось бы ни одного практикующего мага. Но он знал, что это мечта, которой никогда не суждено сбыться. По крайней мере, не при его жизни. «Очень хорошо, мой друг, я оставлю это дело в твоих умелых руках», — согласился Варис. «Пока ты будешь работать уравниванием шансов, я попробую склонить колдуна на нашу сторону. Только знай, что цена за это будет довольно высока, и более чем вероятно, что в будущем придется пойти на несколько уступок. Главное, чтобы он не стоял у нас на пути, а с ценой разберемся». Пожал плечами Иллирия. «А теперь давай перейдем к другим темам. Нам многое нужно обсудить, и хорошо, что еще есть немного времени». Кивнув, Варис наконец-то занял единственный стул в комнате и устроился поудобнее. Два интригана начали обмениваться информацией и оценивать те или иные события, прогнозируя, как они могут повлиять на долгосрочные планы. Глава 311. Наксу потребовались годы, но он наконец-то привык к мучительно медленному темпу передвижения, которым был ограничен Вестерос в виду своей технологической отсталости. Подобное путешествие в Империи заняло бы от нескольких минут до часа, а здесь на это уходили дни, а то и целые недели бездействия. Да и транспорт не баловал разнообразием и комфортом. Ноги, седло, карета. Нокс уже наловчился езде верхом, но все еще был далек от того, что можно назвать хорошим наездником. Пекло, даже его жена Нера была лучше него, о чем она часто любила напоминать, так как это одна из немногих областей, в которых женщина превосходила своего мужа. И вот, когда их группа, наконец, взобралась на последние из бесконечных холмов, составлявших ландшафт Дара, Нокс увидел стену и едва сдержал вздох облегчения. «Так-так-так», — присвистнул Лабирин, подгоняя коня рядом и становясь вровень с Ноксом. «Слышать о стене — это одно, а вот увидеть ее воочию — даже самое красочное описание мастера пера не сможет передать ее красоту и величие. Можно только удивляться, как люди древности умудрились ее построить». Нокс был согласен со своим другом. Для него почти каждое примечательное сооружение, которое он встречал в этом мире, было просто удивительным, особенно если учесть, что местные умудрялись строить их, не имея доступа к инструментам и технике, которые ежедневно использовались в Империи и Республике. Но стена... Стена и впрямь нечто совершенно иное. Он чувствовал стену с тех пор, как впервые прибыл в этот мир почти 10 лет назад. Но за все эти годы он так и не смог добраться до легендарного сооружения. Но теперь, когда он оказался, так сказать, в пределах видимости стены, он был вполне склонен согласиться с Аберином. Читая и слушая о стене, нельзя понять ее истинных масштабов. Стена она огромна, настолько, что даже самый тщеславный ситх, пожелавший с какого-то рожна построить себе стену, счел бы такой размер чрезмерным. Но внимание Нокса привлекли не размер или масштаб стены, а ее присутствие в силе. Несмотря на то, что прошли тысячи лет, он мог уверенно заявить, что сооружение построили с помощью силы. Он чувствовал силу, как светлую, так и темную, которые органично вписались в структуру. Говорят, что Бран-строитель спроектировал и построил стену с помощью людей, детей леса и великанов. Напомнил себе Нокс, когда их большая группа во главе с ним и Нидом начала спускаться с вершины холма к одинокому замку, приютившемуся у основания стены. Вероятно, его по праву можно назвать архитектором, причем во всех смыслах этого слова. И он придумал, как органично соединить светлую и темную стороны. Либо так, либо история отняла заслугу у тех, кому она причиталась, и отдала ее ему. Такой сценарий тоже вполне возможен. Но все же, если Бран Старк действительно приложил руку к этому чудовищу из мира архитектуры, то мне нужно еще раз осмотреть Винтерфилл. Одной силе ведомо, что этот человек построил в своем доме, если он был настолько способным. Слегка пришпорив коня, Нокс потянул за собой Нида, который, как заметил Нокс, смотрел на стену с тем же благоговением, что и он. Хотя благоговение Нида было вызвано не тем, что он видит стену впервые, а скорее тем, что теперь, когда ему открылась сила, он действительно видит ее. Совсем другие ощущения, не так ли? Спросил Нокс, когда они вдвоем рысили по королевскому тракту. Видеть структуру, созданную силой, глазами силы. Да, ты прав, кивнул Нед. До того, как я стал воспитанником долины, отец привел нас с братьями на стену, чтобы мы смогли увидеть ее, понять ее ценность, величие ее истории. Я помню, сколь сильно был потрясен этим зрелищем. Тогда я был еще мальчиком, а теперь я вырос и увидел ее по-другому. Только сейчас я в полной мере осознал, сколь грандиозное это строение, и не постыжусь сказать, что новое старое зрелище ошеломило меня ничуть не меньше, чем в ту пору, когда я был мальчишкой. Сфокусировав зрение, Нокс попытался разглядеть печально известный черный замок, приютившийся у основания стены. Странно, подумал он, чувствуя, как его взор, как будто отталкивается от стены. Из любопытства он попытался проникнуть за стену, но странный блок от любых техник силы, проводимых на стене, был настолько сильным, что он почти физически покачнулся в седле. Интересно, очень интересно. Стена – это не только физическая преграда, но также преграда для любых манипуляций в силе. Интересно будет посмотреть, отталкивает ли она чувствительных к силе людей, и если да, то какова должна быть степень их, чтобы ее зарегистрировали руны, находящиеся в стене. Большинство лордов Севера будут размещены в Кротовом городке, поскольку Черный замок не располагает ни пространством, ни ресурсами, чтобы вместить такое количество людей. Нет, вырвал Нокса из его размышлений. Мы сначала встретимся с ними, а затем отправимся в Черный замок, чтобы поговорить с лордом-командующим Мормонтом. Как скажешь, Старк, добродушно кивнул Аберин, поворачиваясь и оглядываясь на караван, который они вели. Будем надеяться, что у дозора хватит ресурсов, чтобы справиться с большим наплывом южных добровольцев. Сказано это было в шутку, но Нокс знал из разговора с Нидом, что это лишь полушутка, и беспокойство Аберина весьма обосновано. Обычно, добровольцев в дозор или заключенных, которые предпочли черное любому другому наказанию, насчитывалось не более нескольких человек. Несколько десятков человек, отправленных на стену после попытки переворота, было самым большим потоком людей, направлявшихся в дозор с момента окончания восстания. А теперь в дозор прибыло от 50 до 100 новых ртов. Большинство из прибывших уже слишком старые, чтобы быть полезными, но имелся и молодняк, сильный и выносливый, который придется как раз кстати ордену ночного дозора. Но, как сказал Нет, за прошедшие годы состояние дозора сильно ухудшилось, поскольку только лорды Севера заботились о том, чтобы поддерживать стену в адекватном состоянии. Для всех остальных она была просто каторгой, куда они отправляли неугодных, и это все, что они думали о стене. Лорд-командующий найдет для них место, заявил Нет, направляя лошадь к небольшому поселению, расположенному в миле или около того от стены. Глава 312. Лорд-командующий найдет для них место, заявил Нет, направляя лошадь к небольшому поселению, расположенному в миле или около того от стены. Приблизившись к поселению, Нокс различил в силе некоторые слепки аур, которые запомнил за эти годы и внес в категорию «важные люди». Из амберов чувствую большого и маленького Джонов. Мейдж Мормонт, один из мальчиков Карстерка, не знаю кто именно, так как ни разу не довелось нормально поговорить. ХМ еще есть Григор Форестер. Неудивительно, ведь Ашер и его подруга Гладиатор решили присоединиться к нам, чтобы поговорить с одичалыми, прежде чем он соберется на свадьбу. А это значит, что еще одно знакомое присутствие рядом с ними – это Галбард Гловер. Есть и много других слепков, но их значимость ниже, так что я не знаю, кто это. В любом случае, собрание получится весьма большим. Не то чтобы я ожидал иного. Как-никак, мы собираемся обсудить возможный союз с теми, кто считался врагами Севера сотни, если не тысячи лет. Когда они почти добрались до деревни, сопровождающие лордов быстро убрались с дороги, увидев, что к ним приближаются знамена Старков, а сами лорды, которых почувствовал Нокс, поспешно расположились у входа. Большой Джон и его сын держались в центре линии, оттесняя остальных в сторону. Он видел, как Гловер пытался приблизиться к центру, но достаточно было одного взгляда Мейдж-Мормонт, пока медведица сжимала в руках свою булаву, чтобы заставить мужчину оставаться ниже по линии. «Нет, колдун!» — приветственно прокричал Большой Джон, когда они приблизились. «Наконец-то вы добрались!» «А то мы тут уже несколько дней сидим, задница себе, а теперь понятно, почему мы так долго ждали. Кучка южных красавчиков, отморозивших яйца, задержали вас, да? Надеюсь, кровь этих южан загустеет до того, как за ними придет настоящая зима, а не эта летняя прохлада. Дозору не нужна куча замороженных трупов». Мужчины севера рассмеялись, обратив внимание на слои меха и кожи, в которые был одет каждый из их южных гостей, решивших последовать за ними. Мужчины из дома Тиреллов были одеты в тяжелые меховые плащи поверх своей обычной одежды. То же самое можно сказать и о всех жителях простора. А вот у дарнийцев дела обстояли еще хуже. Из-за стихии они уже потеряли одного гвардейца из дома Мартиллов. Абара, единственная из дочерей Аберина, последовала за ними, была одета в толстый шерстяной плащ под меховой накидкой. И даже знаменитый красный змей облачился в тяжелый меховой плащ поверх своих традиционных красных кожаных доспехов. Упоминание их слабости перед холодом явно не доставляло им удовольствия. «Хватит, Большой Джон!» Приказным тоном проговорил «нет», одарив колючим взглядом северян, тем самым положив конец беззлобным, но все же насмешкам. «Окажись кто из нас в разгар летних лет в просторе, или упаси старые боги в Дорне, то чувствовал бы он себя не лучше, чем сейчас чувствуют южане на краю севера. А эти представители дома Мартиллов и дома Тиреллов не просто наши гости. Они добровольно отправились на север, чтобы встретиться с одичалыми вместе с нами, несмотря на риски. Им будет оказано должное уважение». Большой Джон насмешливо хмыкнул. «На севере уважение заслуживают. Нет, ты знаешь это лучше других. Но я полагаю, тот факт, что они здесь, что-то значит». «Конечно же значит», — заявил Аберин, легко соскользнув с коня и беззвучно приземлившись. «И если тебе нужны доказательства, то я с удовольствием померяюсь с тобой силами во дворе. Боюсь, что после того, как мы закончим, мне придется утешать твою вдову. Но я не против». Лорд Амбер больше не выглядел веселым. «Я превращал живых людей в хладные трупы тогда, когда ты еще сиську своей матери сосал, дарниец». Аберин лишь ухмыльнулся. «Я тем же промышлял почти в каждом королевстве Вестероса, а также в каждом вольном городе Иссоса, Валерии, даже во время моего краткого пребывания на летних островах. Итак, продолжим ли мы этот бессмысленный спор, или ты хочешь, чтобы мы прямо сейчас вытащили свои члены и покончили с этим? Если так, то поторопись, ибо я боюсь, что если мы соберем еще более многочисленную аудиторию, то ты умрешь от унижения, будучи превзойденным простым южным мальчиком». Лицо Большого Джона покраснело. К удивлению всех, кто не был жителем севера, владыка последнего очага не обнажил клинок. Вместо этого он откинул голову назад и громогласно рассмеялся. «Ха-ха-ха-ха, ты, должно быть, знаменитый красный змей из Дорна. Мой сын рассказывал о тебе. Рад, что его слова оказались не пустым пердежем». Когда напряжение спало, люди, следовавшие за ними с Винтерфилла, начали расходиться по кротовому городку. Нед же отправился приветствовать лордов с принцем Аберином и Уилласом Тиреллом. Пока они обменивались приветствиями, Нокс почувствовал всплеск, не то, чтобы ненависти, но недовольства, исходящего от некоторых из тех, кто выстроился в линию. Сосредоточившись, он нашел источник гнева. Женщина, леди Мейдж-Мормонт, с неприкрытым гневом смотрела на тех, кто был с юга. «Из-за Джараха? Нет, она не испытывала такого гнева, пока мы были на юге. Это что-то другое, что-то личное. А вы, должно быть, знаменитая медведица, леди Мормонт», — приветствовал принц Аберин леди Медвежьего острова, то ли не замечая, то ли не обращая внимания на выражение лютой ярости, застывшей на ее лице. «Я имел удовольствие сражаться рядом с вашей дочерью в Валерии, настоящей женщиной Севера, а мой оруженосец Димон имел удовольствие танцевать с ней несколько раз во время ее краткого пребывания в Дорне. О, я прекрасно знаю, какие танцы исполнял этот мальчик с моей дочерью», — прорычала Мейдж, чей взгляд вспыхнул еще большим пламенем и устремился на оруженосца принца Аберина. Аберин поднял бровь, когда Мейдж протиснулась мимо него и подошла к молодому Димону Синду, который, к его чести, сумел удержаться на ногах, пусть и с трудом, перед лицом хмурой медведицы. «Миледи», Димон сглотнул и поклонился. «Мы с вашей дочерью, я хотел бы спросить, как она поживает. Мы стали очень близки за время ее пребывания в Дорне». «Да-да, знаю». Ладонь Мейдж крепко сжимала булаву, которая пока еще была прикреплена к поясу. «Моя дочь в добром здравии, мальчик, как и моя внучка». Все разговоры стихли, едва прозвучали эти слова, а шерф Аристер, который как раз воссоединился со своим отцом, повернулся и уставился на сцену, а девушка рядом с ним тоже подняла бровь. Даже обычно беззаботный Аберин был поражен. Его взгляд заметался между оруженосцем и грозной леди Медвежьего острова. А что касается Димона Синда, то он просто стоял, совершенно неподвижно, словно его мозг решил устроить ему короткое замыкание в надежде, что все сочтут его объектом ландшафта и оставят в покое. «Ваша внучка», — наконец смог вымолвить бастард из Дорна. «Да, моя внучка», — повторила Мейдж, ярость которой непрерывно нарастала. «Результат тех приятных танцев, которые ты провел с моей дочерью». Окружающий мир как будто погрузился в абсолютную тишину. Теперь уже все люди, как с севера, так и с юга, обратили все свое внимание на Мейдж Мормонт и Димона Синда. Первая на целую голову превосходила бастарда из Дорна. «Миледи, я...» — начал Димон, но остановился, явно не зная, что сказать. «Я не знаю, что сказать. Типичный южанин», — прошипела Мейдж. «Наебать северян и оставить их разбираться с последствиями. Не знаю, почему я ожидал от тебя другого, парень. Даже после всего того хорошего, что рассказала о тебе моя дочь». Казалось, в оруженосце Аберина что-то щелкнуло, юноша внезапно выпрямился. Но вместо того, чтобы обратиться к Мейдж, он повернулся к принцу Аберину и опустился на колено. «Мой принц», — твердый взгляд вонзился в Аберина. «Служить вам было великой честью и смыслом моей жизни, но теперь я должен просить вас освободить меня от службы, мой принц». «О», — Аберин взглянул на пылающую злобой Мейдж. «И почему?» — Димон колебался, но через пару секунд собрался с духом и проговорил с убежденностью. «Потому что, находясь на севере, я не смогу служить ни вам, ни Дорну, и я прошу вашего позволения остаться здесь и дому Мормонтов так, как они сочтут нужным». «А кто сказал, что я позволю тебе даже ступить на мои земли, мальчик?» — спросила Мейдж, сузив глаза. Глава 313. «А кто сказал, что я позволю тебе даже ступить на мои земли, мальчик?» — спросила Мейдж, сузив глаза. Встав с колен, Димон повернулся обратно к Мейдж Мормонт и спокойно встретился с ее взглядом. «Тогда я останусь на берегах близ Медвежьего острова, создам свою собственную усадьбу и буду делать все, что в моих силах, чтобы служить людям Севера. И даже если вы попытаетесь прогнать меня, миледи, я не уйду, пока вы не лишите меня жизни, ибо я не позволю, чтобы моя дочь росла, не зная своего отца. Я знаю, что Дилси сильная и смогла бы с этим справиться. Вот только и себя я слабаком отнюдь не считаю, и не заставлю ее нести бремя воспитания ребенка в одиночку. Я буду рядом с ней и нашей дочерью, в любом качестве». Нокс почувствовал, как ярость постепенно покидает Мейдж. Она признала твердость духа юноши. «Медвежий остров – это не юг, мальчик. У нас нет песчаных пляжей, только лед, снег и грязь». Демон пожал плечами. «Песок переоценивают, миледи. Он проникает везде и во все, если не быть осторожным, и потом приходится тратить целые дни, чтобы избавиться от него. У нас нет ни турниров, ни вин, ни шикарных пиров, на которых бы ты сидел и расслаблялся», — продолжила Мейдж, явно пытаясь найти недостатки в мальчике и надавить на него, чтобы он не приближался к Медвежьему острову. Но, к несчастью для нее, Димон, казалось, ничуть не беспокоился о всем перечисленном. «Никогда не любил шикарных пиров. Можете спросить принца Аберина и принцессу Арианну, они подтвердят. К тому же, я не участвовал ни в одном известном турнире, так что не могу скучать по тому, чего еще не испытал. А что касается вина, то я всегда предпочитал медовуху или эль. Вино слишком сладкое, на мой взгляд. Если вы хотите добавить, что на севере не бывает теплой погоды, то я уже понял это, миледи. И скажу честно, я даже начинаю наслаждаться северным холодом. К этому моменту ярость Мейдж почти полностью прошла. Она была уверена, что молодой демон улизнет от обязанности или попросту не решится остаться на севере, но пока что парень доказывал, что она ошибалась на его счет. «И какое будущее ты видишь между моей дочерью и тобой, мальчик?» Демон обдумал свои слова и вновь проговорил твердо, спокойно, с достоинством. «Я не терплю пустых слов, миледи, и потому не могу сказать, что люблю вашу дочь, ведь мы были вместе совсем недолго, но могу сказать, что люблю Дейси настолько, что готов оставить прежнюю жизнь и быть рядом с ней и нашей дочерью. Как только я получу ваше одобрение, миледи, я с радостью возьму ее в жены и проживу остаток своих дней, служа дому мормонтов на Медвежьем острове». Мейдж уставилась на демона тяжелым взглядом. Парень же ответил добрым. «У тебя есть яйца, парень?» Наконец проговорила Мейдж, в поведении которой появились нотки веселья и что-то близкое к уважению. «Я даже могу сказать, что ты заслужил мое уважение, настолько, что разрешу ухаживать за моей дочерью, а остальным. Представление окончено. Валите к чертовой матери, пока я не засунула вам в задницы свою булаву». Все, кто не был благородным, убежали обратно в кротовый городок, так как никто не хотел проверять, была ли угроза леди Мормонт серьезна или нет. «Ну что ж, это было забавно», — усмехнулся Аберин, хлопнув своего бывшего оруженосца по плечу и кивком одобрив его действия. «Итак, господа, поскольку мы уже некоторое время находимся в пути и, скорее всего, скоро отправимся снова, я полагаю, что воспользуюсь этой возможностью, чтобы отдохнуть и посмотреть, какие удовольствия может предоставить эта маленькая причудливая деревушка». Ни у кого не возникло вопросов, что имел в виду принц Дорна, тем более что мужчина начал пробираться к одному из зданий в деревне, у входа в которое висел красный фонарь. «Клянусь старыми и новыми богами, я начинаю подозревать, что моя бабушка не ошибалась в своей оценке моего друга». Добродушно вздохнул Уиллас и повернулся к Неду. «Лорд Старк, не будет ли разумным продолжить сопровождать тех, кто связан с дозором, до конца пути в Черный замок? В этом нет нужды». Нокс опередил с ответом. «Похоже, к нам направляется приветственная группа из ночного дозора. Дюжина мужчин в черных плащах на лошадях въехала в северную часть городка и направилась к ним. Тот, кто ехал впереди, сразу же был узнан всеми жителями Винтерфилла. Бинджин приветствовал Нед своего брата, когда он и его братья из ночного дозора приблизились к ним. «Нет, мальчики, лорд Нокс». Бинджин Старк поприветствовал каждого из них по очереди, а затем обратил внимание на остальных. «Вы, должно быть, лорд Уиллас Тирелл?» «Да, лорд Старк», — ответил Уиллас. «Я больше не лорд», — беззлобно ответил Бинджин. «Я отказался от титула, когда дал обет. Теперь я просто первый рейнджер ночного дозора». Уиллас принял все как должное и кивнул в знак согласия. «Как скажете, первый рейнджер. Мы привезли добровольцев в дозор и как раз собирались обсудить, что с ними делать теперь, когда мы так близко к стене». Бинджин перевел взгляд с семьей Уилласа на вереницу людей, некоторые из которых явно были пленниками, поскольку их заставили ехать в повозках с решетками. «Мы разберемся с ними, милорд», — заявил Бинджин, прежде чем повернуться в седле. «Ирин, сопроводи их в Черный замок и начни потихоньку разбираться с этим пополнением. Есть, первый рейнджер». Ирин толкнул лошадь вперед. «Так, вы все, мы еще не закончили. Поднимайтесь с задницы, поехали. Ваш новый дом и ваши новые братья на стене ждут вас». Отойдя в сторону, Нокс бесстрастно наблюдал, как будущие братья ночного дозора и те, кто их охранял, отделились от остального каравана и последовали за Ирином и большинством других братьев дозора к стене и черному замку. Как только они тронулись в путь, Нед повернулся лицом к остальным. «Всем вам нужно отдохнуть», — громко сказал он. «Мы пробудем здесь 2 дня, а потом отправимся в восточный дозор и сядем на морского волка, на котором доберемся до сурового дома». Люди быстро разошлись по кротовому городку в поисках места, где можно было прождать пару ночей. «Это не должно стать трудной задачей», — подумал Нокс, наблюдая за тем, как жители города предлагают свои дома в обмен на монеты или что-нибудь еще ценное. «Вероятно, это самый большой наплыв людей в этом городе за долгое время. Я бы удивился, если бы они не попытались выжать из нас все ценное за время нашего пребывания. К Когда Нет и мальчики вместе с Бинджином направились в город, Нокс почувствовал легчайшие прикосновения силы к своему разуму. Остановившись на месте, ситх повернулся к массивному строению и толкнул его, заставив легкое прикосновение мгновенно исчезнуть. Интересно, Нокс заметил, как шаги Джона и Робба на мгновение замедлились, когда его юные ученики и Акалит обратили внимание на стену. Это было контролируемое воздействие, но стена заглушает почти все сенсорные возможности силы. Я не могу сказать, кто был источником прикосновения, но это точно пришло из Черного замка. Улыбаясь, Нокс последовал за Старками в поисках места для ночлега. Эта маленькая остановка сулит стать намного интересней. Глава 314. До того, как мастер Нокс беспардонно влетел в размеренную жизнь Севера, и когда Джон был еще совсем юн, он часто думал о том, что стена – это его будущее. В конце концов, кем еще может стать такой, как он? Бастард, брат ночного дозора или, в самых смелых мечтах, королевский гвардеец. Хотя тогдашний Джон склонялся больше к первому варианту из-за предания о том, что вступление в ночной дозор – это большая честь, что так ты становишься частью чего-то большего, чем просто человек. Заманчивая перспектива, но старый Джон остался в прошлом. Нынешний же стоял в Черном замке и наблюдал за так называемыми черными братьями, копошащимися во дворе. Джон Старк был более чем ошеломлен. Во-первых, называть Черный замок замком – самую малость неправильно, ведь это слово подразумевает ряд хорошо укрепленных зданий. У Черного замка была одна единственная стена в северной части. Защиту для остальных трех сторон света как будто забыли добавить. Но кое-чем интересным Черный замок все же мог похвастать. Он состоял из множества каменных башен и деревянных крепостей, которые соединялись между собой дорожками, как над землей, так и под землей. Здесь же находились башня лорда командующего, башня короля, где на ночь размещалось большинство лордов севера и юга. Еще одна высокая башня, почти такая же высокая, как колдовская башня в Винтерфилле, но даже она достигала в лучшем случае лишь третьей высоты стены. Также имелась башня с очень плохой пристройкой в виде крепостной стены, с которой открывался вид на тренировочный двор, и еще две башни, которые выглядели более-менее прочными, но возраст которых уже начал брать свое. У самой стены стояла странная конструкция, похожая на повозку с лебедкой, которая доставляла людей на вершину. Подумать только, а ведь я верил, что это мое будущее. Джон в очередной раз оглядел Черный замок критическим взглядом. Дело не в том, что он вдруг стал относиться к дозору с презрением. Нет, он по-прежнему был мужчиной севера и знал о важности ночного дозора, даже если почти все на юге об этом забыли. Но именно теперь, посмотрев на мир, он понял, что для таких, как он, там есть гораздо больше возможностей. Хватит осматривать достопримечательности, Джон. Укорил он себя, заставляя медленно двигаться по Черному замку. У тебя есть работа. Вскоре после того, как они прибыли в кротовый городок, Джон почувствовал, как что-то странное прикоснулось к нему. И не только он, Роб тоже почувствовал это. Нечто, связанное с силой, похожее на один из так называемых зондов, которые время от времени посылал его мастер, чтобы проверить ментальную защиту. Но в отличие от зондов Нокса, этот был невероятно любительским. И как только Джон отреагировал на зонд, попытавшись найти его источник, тот тут же исчез. Он послал собственный поисковый импульс через силу, но как только сделал это, то обнаружил еще кое-что невероятно странное. Стена замутняла силу. Другие его способности к силе оставались прежними, например, он мог левитировать предметы так же легко, как и в Винтерфилле, но по какой-то причине его способность чувствовать окружающую обстановку ослабевала по мере приближения к стене. Из любопытства он попробовал заглянуть за стену, и тут же пожалел об этом. Ощущение было сродни тому, будто он взял хорошенький разгон и головой влетел в стену. Джон усвоил урок, и эксперименты прекратил. Из-за невозможности использовать силу для контроля обстановки и разведки, бывший бастард застрял, блуждая в Черном замке в поисках того, кого почувствовал накануне. Бредя по очередной деревянной дорожке, Джон почувствовал резкий, короткий всплеск силы, подобный тому, что ощущал накануне. И, как и в прошлый раз, как только он отреагировал на это присутствие в силе, оно тут же отступило. Но Джон был готов к этому и находился гораздо ближе к источнику, так что стена, пусть и препятствовала его способности ощущать что-либо за пределами ближайшего окружающего пространства, не смогла полностью скрыть от него источник возмущения. «Попался». Джон с победной ухмылкой повернулся к небольшой приземистой башне, стоявшей недалеко от окраины Черного замка. В верхнюю ее часть влетел ворон. «Мистер, это должно быть интересно». Оглядевшись по сторонам, чтобы убедиться в отсутствии посторонних глаз, Джон взял в руки световой меч, висевший у него на поясе, и потянулся, чтобы открыть дверь, но та, казалось, открылась сама по себе. «Эк, это ты, Эк?» Моргнув, Джон медленно прошел через открытую дверь, ища глазами источник хриплого голоса. То, что он обнаружил, одновременно удивило и смутило Джона. Источник присутствия силы, который он ощущал, исходил от старика, самого старого, которого Джон когда-либо видел в своей жизни. Лысый, если не считать нескольких клочков белоснежных волос, отчаянно державшихся на его голове, со сжатым в руке толстым черным плащом, которым он наверняка пытался уберечься от холода, и с мистерской цепью, которая висела на его шее огромной цепью. Джон еще ни разу не видел, чтобы у мистера было так много звеньев. «Эк!» — снова позвал старик, и только тогда Джон понял, что этот человек слеп, так как взгляд его белоснежных глаз несколько раз прошелся по Джону, но не зацепился за него. «Эк! Я, это ты?» Отпустив световой меч, Джон полностью вошел в комнату и закрыл за собой дверь, чтобы не простудиться. «Простите, сир», — проговорил бывший бастард и встретил резкий взгляд мужчины, который по голосу вмиг определил, где находится нарушитель спокойствия. «Меня зовут не Эк, меня зовут Джон Старк». «Старк?» — перепросил старик, склонив голову на бок. «Но это, твой голос звучит, ох, верно, столько времени прошло. Простите старика, мой разум уже не тот, что раньше. И ваш голос, и ваш, ну, вы так напомнили мне моего давно потерянного брата Эдга, что сознание помутилось. Но вы сказали, Старк, но это может значить лишь, о, понимаю, значит, ваш отец действительно оказался глуп, как я и боялся». Джон вспыхнул от гнева, и сила вторила ему. «Мой отец, лорд Эддард Старк из Винтерфилла, и он не дурак, старик». Старик казался совершенно ошеломленным, но он спокойно выдержал волну гнева Джона, отправленную через силу. «Понятно», — вздохнул древний мистер, покачав головой. «Я не желал верить, что ваш отец был так глуп, как о нем рассказывали и рассказывают. Но нельзя отрицать факты. Очевидно, он все же пал перед безумием. Однако, несмотря на то, каким ты стал, мне греет душу осознание того, что наш род не прервался». Джон отшатнулся. Он не может знать, он всего лишь мистер на стене, не может быть, чтобы, подождите, кто этот человек?